Глава 27. Игровая зона Мидгард. Тьюториал «Возвращение Ярла». Большая игра Юрия Игоревича Гучко. Юрий Игоревич Гучко тоже был впечатлен не только красотой фьорда, но и тем, что устроители экстремальной игры не пожалели денежек и обустроили ее в Норвегии. Гучко сразу признал знакомые пейзажи, поскольку в молодости разок прокатился с братвой на байках по земле северного соседа. «Нравится?» — спросил, вернее, снизошел до вопроса берсерк. «Угу, рыбка здесь хорошая». «Это точно!» — отозвался проводник Гучко. «Не зря я тебя свином назвал. В самую точку». Гучко, признаться, не понял, что имеет в виду его спутник. То ли о прозвище, то ли о рыбке. Но уточнять не стал. «За мной иди», — распорядился берсерк и побежал вниз по тропе. Гучко даже не пытался двигаться в том же темпе. Он, блин, на отдыхе, только бегать ему не хватало. А ничего, так здесь, чистенько. Ни банок из-под пива, ни пакетов рваных. Любят Норвеги природу. А воздух какой, чистый кислород. Может, прикупить здесь домик, приезжать летом, когда тепло? А то в чухне теперь от русских не протолкнешься. «Ты не заболел, свин?» Берсерк ждал его за поворотом. «Не, а чё? Волочишься, как беременная ежиха. А у нас горит? Я природой любуюсь, понял?» Берсерк подумал немного и разрешил. «Любуйся, время есть. Дракар еще далеко». «Чё за дракар такой?» Берсерк молча вытянул руку в направлении моря. Там плыла по синей воде лодка под парусом. «Это типа экскурсия такая по фьорду?» — спросил Гучко. «И нахрен она сдалась?» Юрий Игоревич начал сердиться. Похоже, развели его. Мол, все сурово, по-взрослому, для настоящих пацанов. А тут, блин, обычный тур. Прогулка по горам, катание на лодках. «Ногами шевели проворней», — посоветовал берсерк. «И сам все увидишь». И будто угадав настроение, Гучко добавил: «Это, свин, такая экскурсия, из которых такие, как ты, прямо к Эмиру отправляются». «А Эмир — это где?» — спросил Юрий Игоревич. «В Эмиратах?» Берсерк хмыкнул, поправил меч за спиной и зашагал дальше. Примерно через час они спустились к поселку. «Прикольно», — отметил Гучко. «Этническая деревня, тип моей». Год назад его банк купил базу отдыха, для отдыха. А чтобы бабло не тратить, соорудили там несколько изб. Баньку по-черному, скотоферму, договорились с турфирмой, чтобы те за дольку малую возили туда иностранных и своих лохов. Особо на хавчики зарабатывали. На 10 километров в округе никакой жратвы, кроме как в местной столовке. Гречневая каша по 5 баксов за тарелку уходит только так. Вспомнив об удачном бизнесе, банкир ухмыльнулся. «Пришли», — сообщил берсерк, опускаясь на траву. «Теперь подождем». «А чего ждать-то?» — поинтересовался Гучко. «Экскурсантов», — прорычал берсерк. Банкир глянул. Круизный парусник был уже не так далеко, а на берегу его уже ждала толпа в этническом прикиде. «А, видать, новая группа». Хотя даже с первого взгляда ясно, за раз все точно не влезут. «Бодрей гляди на жизнь, свин! Уже скоро!» — подбодрил берсерк. «Так я не понял, чего ждем?» — напомнил Гучко, усаживаясь рядом. «Скоро, свин! Скоро дракар пристанет, и они сойдут на берег». «А тогда что?» «Повеселимся!» — пообещал берсерк. «Люблю тебе, свин, добрые мужские забавы?» «Само собой», — подтвердил Гучко, полагая под мужскими забавами жратву, выпивку и девок. «Вот это слова мужа, а не треля!» Берсерк хлопнул банкира по спине. «А то я уж думал, ты только пиво жрать горазд». «И пиво тоже», — скромно отозвался Гучко. «Хотя по жизни я водку предпочитаю. На крайняк вискарь». Как позже выяснилось, у спутника Юрия Игоревича тоже было другое представление о мужестве, чем у питерского банкира из братвы. Зная об этом Гучко, он бы трижды подумал, стоит ли связываться с таким наемником. Но о специфике взаимоотношений берсерка с миром и высшими силами Гучко не ведал, а потому бесхитростно попытался выяснить, какие конкретно развлечения намерен предложить ему проводник. В ответ получил туманную сентенцию, что, мол, боги замечают исключительно тех, кто делает дела в первом ряду. Что ж, это нормально. Гучко и сам предпочитал быть первым. Первым — самые крупные куски и самые классные девки. Прищурясь, Гучко попытался разглядеть девок на берегу. Девки на берегу были, но для подробностей расстояние было слишком велико, потому пришлось подключить фантазию. А фантазия у Юрия Игоревича в плане траха была не только сама по себе богатая, но и опиралась на богатейший жизненный опыт. Дабы поддержать разговор, Гучко попытался поделиться этим опытом с проводником, но попытка успехом не увенчалась. Берсерк глянул на заговорившего о тёлках Гучко тем особым взглядом, после которого в морду прилетает плюха, а поскольку получать в морду от зверообразного наемника Гучко не хотелось, то он ограничил общение исключительно наблюдением за своим спутником. А тот, сука, конкретно радовался жизни и предвкушал будущие радости. Дышал глубоко, щурил и без того маленькие глазки, двигал могучей челюстью, будто беззвучно что-то напевал. В общем, выглядел полным придурком. Но когда в придурке, касаясь сажень росту, а кулаки размером с литровую кружку, назвать его придурком может только еще больший придурок. Выпавший из колодца Санек замер от восхищения. Ничего красивее он в жизни не видел. Застыв на каменном пятачке над 500-метровой пропастью, Санек мечтал только об одном — о дельтаплане, чтобы упасть в прозрачную бездну и парить над этим дивным миром. «Пора!» — воскликнул берсерк. Вскочил и чуть ли не в припрыжку устремился по грунтовке, ведущей к этнической деревне. Гучко пришлось догонять проводника бегом. «Эй, куда такая спешка?» «Шевели ляжками, свин!» — не оборачиваясь, гаркнул берсерк. «На праздник опоздаем!» И еще прибавил ходу. Пришлось и Гучко скакать горным козерогом. К счастью, это была уже не тропа, вьющаяся по краю круче, а вполне нормальная утоптанная дорожка. «Праздник, праздник!» — прыгало в голове Гучко в такт его собственным прыжкам. «А чё? Классный отдых может получиться!» Гучко любил веселье под старину, чтоб хороводы там, и все вокруг в рубахах расшитых. Сразу чувствуешь конкретно национальные корни, а себя типа князем древнерусским. Пробежка оказалась немаленькая. Гучко искренне порадовался, что никогда не пренебрегал ни качалкой, ни футболом. И все равно взмок, запыхался конкретно, как в первый месяц армейской учебки. Но добежали. Остановились уже между домами. Гучко отметил, все строго по теме. В толпе на берегу ни одного неправильного прикида. Чисто как в кино попал. И спешили не зря, как раз вовремя поспели. Первый из мореплавателей, несомненный главарь, красавец в доспехах с неслабой золотой цепкой на дюжей шее, лихо сбежал на берег по веслу, сходу обнял какую-то женщину, подхватил на руки мальчишку. За паханом последовали остальные, тоже чудо-богатыри. Пара минут, и воины смешались с гражданскими. Но не все. Человека четыре остались руководить разгрузкой. Под их командованием трудилось десятка два оборванцев. «Серьезная постановка», — оценил Гучко. «Чисто Голливуд». «Че задумался, свин?» — берсерк хлопнул Гучко по спине. «Готов повеселиться?» «Всегда», — мгновенно отреагировал Юрий Игоревич. «Тогда держи». Берсерк сунул в руку Гучко его собственный нож, ловко извлеченный из чехла. «Не отставай! Добудешь и железо доброе, и славу! Помни, свин, боги нас видят!» И припустил к берегу. Гучко двинулся за ним. Он не знал, что задумал его могучий проводник, но полагал, берсерк знает, что делает. И тот действительно знал. Вот только это были не те действия, которых ожидал от него клиент. Их заметили еще на подходе, не люди, Пара кудлатых псин немедленно кинулись к ним с яростным лаем. Берсерк, не останавливаясь, пнул более наглую шавку с такой силой, что животное, пролетев метра четыре, хряпнулось об бревенчатую стену сарая. Вторая блохастая тварь, проявив достойную друга человека сообразительность, тут же набрала дистанцию. Единственная поселковая улочка, прямая и широкая, вела к причалу. Просматривалась во всю длину, но никто не смотрел. И собачий брех местный этнический народ тоже не услышал. Уж очень шумно было на берегу. Похоже, берсерка такое пренебрежение не устраивало. Он остановился, извлек из ножен свой огромный мичуган и взревел по бычьи так, что у Гучко даже уши заложило. Гучко ни хрена не понял, поскольку горланил проводник-наемник не по-русски. А кричал он вот что. «Эй, вы, воронья сыть! Я пришел, женовидные! Бегите прочь или умрите!» Молодецкий рык перекрыл гомон прибывших и встречающих. Более сотни голов разом повернулись на звук. Пахан с золотой цепкой решительно отстранил женщину, которую обнимал, поставил на землю мальчишку, затем скомандовал что-то, и толпа тут же разделилась. Штатские подались в стороны к строениям, а чудо-богатыри быстренько образовали строй, широкий клин с ярлом на острие. «Один, Один, отец мой!» — оглушительно ревел берсерк. «Ты видишь меня? Видишь? Прими жертву мою! Возьми меня в Валхалу!» Последнее слово было уже не слово, а дикий звериный вой. Гучко заподозрил нехорошее, очень нехорошее. Кажется, его проводник решил покончить с собой. «Вот гадина!» — прошептал Юрий Игоревич. «Я ж тебе бабки заплатил!» Но предъявить проводнику у банкира не было никакой возможности, потому что началось. Берсерк с воздетым к небу мечом устремился на боевой строй. Похоже, расклад 1:50 его только вдохновил. Или он ожидал, что главный пахан вступит с ним в единоборство? Если так, то ошибся. Старший рявкнул команду, и сразу с полдюжины копий взлетела и обрушилась на берсерка. Он увернулся ото всех, кроме одного. Это поймал на лету и метнул обратно. Гучко увидел, как копье врезалось в чей-то щит и разбило его в хлам. Кажется, хозяину щита тоже досталось, но его тут же заменил другой боец с целым щитом. Пахан рявкнул еще раз, и строй двинулся на берсерка. 10 секунд, и они встретились. Примерно 2 взвода викингов и 1 отморозок. Грохот, лязг, треск, дикий рев и стоп. Нет, берсерка не убили. Он был по-прежнему бодр и даже не ранен. Его ничуть не беспокоило то, что он взят в кольцо. «Один! Видишь меня?» Молниеносные броски во всех направлениях. Берсерк двигался так быстро, что казалось, здоровенных психов минимум 5. Однако и викинги тоже оказались парнями хоть куда. Бешеные атаки неизменно принимались в щиты и клинки. Копья 2-го ряда били поверх 1-го. Берсерк был хорош, настоящий лев. Но этого льва взяли в кольцо и, похоже, не собирались выпускать. Кровь, однако, уже пролилась. 2 бойцов вынесли 3-го, уложили у забора. И заметили Гучко, который слишком увлекся зрелищем и забыл об осторожности. Застыл, глазея на шоу, с ножиком в руке. 2 бойца оживились, переглянулись и двинулись к Юрию Игоревичу. И не надо было быть специалистом по физиогномике, чтобы догадаться об их намерениях. «Берсерк!» — завопил Гучко. Безумный проводник его не услышал или проигнорировал отчаянный зов подопечного. Гучко поднял нож, но тут же осознал смехотворность собственного жеста. На Юрия Игоревича надвигались 2 бородатых головореза с настоящими, большими, длинными и наверняка острыми мечами. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться. Пользоваться этими неприятными предметами головорезы умеют намного лучше, чем Гучко ножом. По правде говоря, с холодным оружием Юрий Игоревич был не в большой дружбе. Больше колбаски нарезать или типа того. Нехорошие парни, как это часто бывает, враз просчитали и неуверенность противника, и его сомнительную боевую стойку. Настолько, что один из них, ухмыльнувшись особенно мерзко, убрал меч в ножны и снял с пояса веревку. Трудно сказать, каким образом, видать, прошлый бандитский опыт подсказал, но Юрий Игоревич понял, что живьем угодить в мозолистые лапы бородатых парней — это еще хуже, чем просто сдохнуть. Быстрый взгляд в направлении главной драки. Нет, берсерка еще не завалили. Но выручать клиента он тоже не собирался. «Один! Оу! Ты видишь?» Выброшенный из круга бойцов абориген упал навзничь, щедро орошая землю кровью, дернулся пару раз и затих. «Вот так и со мной будет», — мелькнула паническая мысль. Фраза «новичков не убивают» вылетела у Гучко из головы. Но страх освежил память, и Гучко схватился за единственное, что могло, хотелось надеяться его спасти — эвакуатор. «Что там надо?» Посмотреть на солнце через дырку. И что будет? Вертолет огневой поддержки прилетит. Перехватив нож в левую руку, испуганно кося глазом в сторону надвигающейся парочки, Гучко сорвал с шеи последнюю надежду. Хирдманы вольного ярла Храгнира Хитреца надвигались, негромко переговариваясь. Они не торопились. Зачем? Жертва, считай, не вооружена и не убегает. И куда им спешить? К соратникам, бьющимся с священным безумцем. Валхала — это вечная радость воина, но они туда пока что не торопились. Закатное солнце оказалось точно в кружке, и ничего. Гучко похолодел. Бежать? Но ноги как ватные, уже набегались. Не убежать Юрию Игоревичу от этих поджарых и явно не брезгующих физкультурой парней. И тут, вероятно, от безысходности страх Гучко сменился бешенством. Нет, он не трус, он будет драться, хоть голыми руками. Юрий Игоревич оскалился и зарычал, намного тише, чем берсерк, но все равно внушительно. Даже головорезы сбили шага, а тот, что с веревкой, потянулся к мечу. И тут сработало. Фьорд, поселок, свирепые викинги — все исчезло. Гучко, взмокший, с бешено колотящимся сердцем и ножом в левой руке, стоял на лугу за воротами игровой территории Мидгард, сжимая пальцами правой пустоту. Эвакуатор исчез, но сработало. Хрен знает как, но сработало. Никаких головорезов с мечами — только черно-белая корова, перемалывающая жвачку и взирающая на Гучко мудрым карим глазом. Ноги Юрия Игоревича подогнулись, и он, враз обессилев, плюхнулся на травку. А в травке, вот коварство, оказалось свежее и потому особенно неприятное на ощупь коровья лепешка. Вот так бесславно кончилась для банкира активная фаза игры, обошедшиеся ему более чем в 100 тысяч долларов. Правда, до окончания оплаченного времени оставалось еще двое суток с хвостиком. Глава 27. Игровая зона Мидгард. Тьюториал «Возвращение Ярла». Русский спецназ против диких викингов. Федорович не мог сдержать возглас восхищения. Впрочем, ничего страшного. Вряд ли кто-то мог сейчас услышать заковыристый матерок бывшего офицера спецназа. Местным жителям точно не до этого. Юрин спутник оказался фантастически крут. Со своей позиции майору было очень хорошо видно, как здоровяк в одиночку сражается с целой бандой викингов. Раньше Федорович думал... Такое бывает только в китайских фильмах. Но Китайское кино просто отстой в сравнении с тем, что вытворял сейчас этот горластый Супермен. Это ведь только в кино противники нападают на героя по очереди. В жизни как раз наоборот. И викинги в данном случае не были исключением. Взяв героя-одиночку в кольцо, они били и кололи его сразу со всех сторон. И, похоже, никак не могли достать, потому что Супермен был по-прежнему нечеловечески быстр и сокрушителен. Викинги не могли его достать, а вот он мог. И доставал. Уже трое его противников кровью умылись. Настоящей кровью, а не киношным помидорным соком. А Юрику, похоже, грозят серьезные неприятности. Федорыч подавил порыв броситься на помощь угодившему в беду боссу и однокласснику. Будь у него боеспособный АК, майор еще мог бы что-нибудь сделать. С дистанции в 200 метров очень даже можно попасть в умеренно подвижную ростовую цель. А в фехтовании от него толку ноль. Ага, похоже, Юрика собираются брать живьем. Опаньки! Вот это финт! Там, где только что стоял школьный кореш и нынешний босс, образовалось что-то вроде небольшого полевого смерча. Это еще что за бесовщина такая? Два бойца, вознамерившихся взять Гучко в плен, проворно отскочили, но не сбежали, выждали, пока сядет пыль. Федорыч не видел, что конкретно осталось на том месте, где пару минут назад находился Гучко, но его самого там точно не было. Неужели это сработала выданная контролером штуковина с дыркой? Эвакуатор. Федорович достал из-под рубахи желтый кулон, поборол искушение глянуть на солнце. Нет, нет, не сейчас. И отправил кулон обратно за пазуху. Бойцы, упустившие Юрика, потоптались на заветном месте, потыкали копьями в почву. И рысцой припустили к месту общей потехи, где герой Супермен с неутомимостью отлаженного механизма продолжал отмахиваться, уклоняться, парировать, атаковать и разить, не забывая при этом с завидной периодичностью испускать низкий, почти инфразвуковой рев, взывая к высшим силам. Чего он ждал от этих сил, оставалось только гадать. Однако после мгновенного исчезновения Гучко Федорович был готов поверить, что эти силы есть. За 10-15 секунд существования диковинного смерча и под его прикрытием Юрик наверняка успел бы добежать до какого-нибудь убежища. Но дело в том, что никуда он не убегал. Со своей позиции Федорович видел это место так же ясно, как выползший на берег парусник. Гучко попросту исчез. Был и нету. Федорович потрогал шнурок, висящего на шее амулета эвакуатора. «Так вот ты какой, северный олень!» — пробормотал он с уважением. Что ж, как бы оно ни работало, но сработало. Это обнадеживает. А коли так, то у его диверсионной операции экспроприации открываются самые радужные перспективы. Вот он, парусник, большой, красивый, и оставленный фактически без присмотра, забытый. Внимание всех, включая ободранных и грязных грузчиков, приковано к великой битве один против всех. Значит, самое время наведаться на борт викинского эсминца и пошарить в закромах. С борта парусника был спущен трап, а точнее доска шириной около метра. Около нее лежала куча мешков и тюков. То, что успели разгрузить, пока не появился Гучко с рубакой-терминатором. Тюки никто не охранял, но интуиция подсказывала, настоящие ценности хранятся на борту. В укромном месте и под замком, или чем-то вроде. Федорович взбежал на трап и чуть не ухнул вниз. Доска оказалась упругой и сработала как трамплин. К счастью, майор в училище неплохо управлялся на батуте и потому не сверзся позорно, а в два прыжка взлетел на борт, где его встретили две изумленные физиономии. Парочка то ли местных бомжей, то ли деклассированных до уровня рабской силы аборигенов. Надо полагать, эти двое решили понаблюдать за битвой титанов с возвышенного и безопасного места. А тут, прямо на их палубную галерку, обрушился Федорович. Внезапность — реальная сила. Низы местного общества впали в ступор, а Федорович нет. Сказывалась выучка боевого офицера. «Хрясь!» — сказал кулак, войдя в контакт с челюстью первого бедняги. «Упс!» — выдохнул второй оборванец, чей брюшной пресс провзаимодействовал с майорским коленом. Но то ли пресс оказался крепче, чем ожидалось, то ли удар вышел смазанным, но мужик в нокаут не выпал, а завопил и, не вступая в бой, сиганул через корабельный борт, бухнулся в воду, выскочил на бережок, а затем, не переставая вопить и заметно прихрамывая, заковылял к месту скопления своих эксплуататоров. А это означало, что времени на поиски ценностей у Федоровича в обрез. Быстрый взгляд на первого бомжа в отключке. Теперь форсаж логики, где могут быть спрятаны главные ценности. Сейфов здесь не водится, значит, сундук. А где у нас сундук? Блин, да тут их до хрена, под каждой скамейкой. Может, внизу, под палубой? Под палубой имелось кое-какое барахло, но для сундуков здесь места маловато. А как насчет этого ящика? Выглядит оптимистично. Длинный, вместительный, обитый кожей, а сверху для прочности, стянутый осмоленными полосками железа. Замка нет. Так, понятие ценностей у Федоровича и у викингов несколько разнится. Рубящее, колющее, метательное железо — вещь нужная, но хотелось бы что-нибудь драгметаллическое. Федорович мельком глянул в сторону побоища. Надо же, работает машинка. В стороне уже 5 тушек, и еще нескольким оказывают первую помощь. Но и викинги упорные парни. На их месте Федорович давно бы уже завязал. Если целая толпа не в состоянии закопать одиночку, значит, с одиночкой что-то неправильно. Искомое обнаружилось, как водится, в самую последнюю очередь. Накрытый холстиной сундук, который Федорович вначале принял за дополнительное сиденье рулевого. Сундук оказался заперт на замок. Замок внушал уважение. Сбить его Федорович даже не пытался. Взломал посредством топора и ломика сам сундук. Есть! На дне сундука блеснули монеты. Золото, серебро. Федорович тут же распихал мелкую добычу по враз потяжелевшим карманам и лишь после этого взялся за добычу покрупнее, что-то типа небольшого ранца из вареной кожи. Изрядная тяжесть ранца заставила майорское сердце радостно затрепыхаться. Внутри ранца оказался небольшой бочонок размером с 3-литровую банку. И в бочонке этом точно было не пиво, потому что тянул он 20 кг с хвостиком. Неужели золото? Федорович глянул через борт. Блин! К паруснику двигалась делегация. Вел ее удравший от майора оборванец. Федорович поспешно сунул бочонок в ранец, кинулся к противоположному борту. Под дополнительным весом доска пружинила еще больше, но майор был к этому готов. А вот что маршрут, по которому он прошел к кораблю, окажется заблокирован, нет. К счастью, заблокирован не воинским контингентом, а случайными аборигенами. Местная тетка, ростом никак не меньше 1,80 м, лупила по морде местного же паренька аналогичных габаритов. Лупила и пронзительно орала не по-русски. Хорошо, хоть оба были так заняты, что в сторону майора даже не глянули. Выбора не было. Раз проулок перекрыт, придется заскочить в длинный дом, надеясь исключительно на то, что его обитатели сейчас решают проблемы с героем-терминатором. Повезло. Домочадцев внутри не наблюдалось. Федорович оказался в длинном, просторном, скупо освещенном помещении с лавками вдоль стен и здоровенной печкой посередине. На печке покоился внушавший почтение котел размером с джакузи. Котел источал запах съестного. И это был единственный приятный запах в богатой палитре домашних ароматов. Сгибаясь под тяжестью добычи, Федорович пробежал мимо подпиравших потолок столбов, увешанных хозяйственной утварью, инструментами и прочим местным хламом, и оказался у противоположной стороны помещения, рядом с большим деревянным креслом, явно музейной ценности, абсолютно неуместным в данном интерьере. По обе стороны кресла расположились деревянные уроды со скаленными рожами, а стена над ними — выставка оружия. И ни хрена себе! Это же калаш! Густо вымазанный какой-то вонючей жирной субстанцией, родной брат того автомата, который майор запрятал неподалеку от хутора Крашены. Так, а во что это он завернут? Вот суки! Федорович многое повидал в своей жизни, но такого даже у людоедов не встречал. Автомат был завернут в человеческую кожу, снятую целиком. Собравшись с духом, майор все-таки проверил магазин. Пусто. Майор вытер испачканные руки, овисевшую рядом шкуру непонятного зверя, здоровенного как медведь, но не медведя. Как выглядит медвежья шкура, Федорович знал. Одна такая у него дома на полу лежала. Однако сейчас не до пород местных зверюк. Сейчас ноги бы унести. Живьем в руки ублюдков, сдирающих с людей кожу, лучше не попадаться. Мысль о том, что с ним могут обойтись не лучше, чем с парнем, из которого сделали чехол для калаша, придала Федоровичу сил. Сбоку от настенной оружейки имелась дверь. В нее-то майор и нырнул, справедливо полагая, что где-то там должен быть еще один выход. Верное предположение. Поблуждав по темным складским помещениям, Федорович отыскал хлипкую дверцу на кожаных петлях, которая привела его в свинарник. Распихав жаждущих общения или жрачки хрюшек, стараясь не дышать и не вступать в дерьмо, задача практически непосильная, Федорович преодолел свинарник, распахнул дверь и оказался посреди обширного двора, где масластый босой старик на большой деревянной колоде расчленял на составляющие мясную тушу. Увидав Федоровича, дед немедленно секунды оборвал свое занятие и метнул в майора орудие труда. Отличный бросок. Федорович еле успел выполнить маневр уклонения. Понимая, что оставлять ловкого дедка за спиной не стоит, майор кинулся прямо на него, шиб с ног, вместе с поклажей вес майора был килограммов под 120, и негуманно врезал ботинком по голове. Дед, однако, после удара не отрубился, а катнулся по земле, надыбал где-то 20-сантиметровый ножик. Федорович едва успел заблокировать атакующую руку. Захват, поворот, и дед захрипел, сам отведав того железного блюда, которое готовил майору. Выдернув нож, Федорович оттолкнул воинственного старца, пробормотал. Сам напросился дедушка. Углядел калиточку и использовал ее по прямому назначению. Вот невезуха! Врезался прямо в парня с бодейкой какой-то дряни в руках. Глаза парня выпучились, рот открылся для вопля. Но вместо вопля наружу вырвался сдавленный сип. Майор пнул пониже края бодейки и попал куда надо. Повезло парню, иначе бы ножом схлопотал. Федорович врезал ему по голове роговой рукояткой ножа, и парень рухнул, окатив себя и частично майорские сапоги вонючими помоями. Так, время определиться. Какие-то задворки, сарай. Это вроде конюшня. Убеспокоятся лошадки. А на берегу по-прежнему Рубилова. Ну, терминатор, ну, герой папу твоего в дедушке. Лошадок в конюшне оказалось аж четверо. Все замечательные местные породы, росточком чуть покрупнее осла. Зато две оседланы. Удачно получилось. Федорович выбрал ту, что покрупнее, присек попытку попробовать себя на зуб, кое-как приторочил к седлу увесистый ранец, сам взгромоздился на вторую лошадку, примотал к луке повод первой животины и за неимением шпор просто поддал каблуками. И еще разок, когда оказался снаружи. Лошадка все поняла правильно и припустила галопом, увлекая вьючную. А теперь в гору. Уже на склоне Федорыч оглянулся. Так, похоже, шоу вступило в новую фазу. Вариант «один против всех» сменился честным единоборством. Хотя насколько честным — вот вопрос. Даже отсюда видно, что герой-супермен в крови от сапог до макушки. И сколько из этой крови его собственной. Вдобавок он, считай, голый, а его противник в доспехах, отблескивающих в лучах заходящего солнца, аки новенькая монета. Но картинка красивая. Два поединчика в круге воинов, на фоне морского залива, закатное солнце, парусник с хищно изогнутым носом. И стая воронов, древнейший символ смерти, старательно наворачивающая круги над парой изготовившихся бойцов. Прям-таки готовый постер исторического блокбастера. Окровавленный супергерой прыгнул с места метра на три минимум, в раз оказавшись на дистанции эффективного удара. Даже с приличного расстояния Федорыч услышал, как грохнул о щит героя в клинок. От щита осталось две трети, и одоспешенный метнул его в голову героя, одновременно полоснув собственным мечом на уровне бедер противника. Не достал. Герой подпрыгнул на добрый метр, вскидывая меч для сокрушительного удара. И в этот момент воронья стая шарахнулась в стороны, а с абсолютно чистого, если не считать пары-тройки пушистых облаков неба, шарахнула молния. Четкий ветвистый электрический разряд, угодивший прямо в кончик воздетого меча. Федорыч подсознательно ожидал удара грома, не дождался. Сердитое воронье карканье, гул человеческих голосов. Грома не было. Воин в доспехах сунул меч в ножны, стащил с головы шлем и почесал затылок. Надо думать, голова вспотела. А может, удивился. Только что он был на волосок от смерти, а теперь ни смерти, ни противника. Даже пепла не осталось. Чудеса, блин. Федорыч поморгал, потер глаза кулаком. Может, это все не настоящее? Вкололи какую-нибудь дурь, уложили в кроватку, и смотрит теперь бывший майор спецназа чудесные сны. За деньги старого дружбана Юрика. Федорыч с сомнением покачал головой, затем потрогал притороченный к седлу мешок. Увесистая тяжесть добычи вернула майору веру в материальность мира. И вместе с этой верой вернула заботы. Особенное беспокойство внушала группа местных жителей, суетившихся во дворе, где майора едва не пришил дед-мясник и где Федорыч позаимствовал лошадок. И еще одна кучка аборигенов, бодрой рысцой разбегавшиеся от парусника. Одни — к месту недавней битвы, другие — к выходу из поселка. Не нужно быть академиком, чтобы сообразить. Пропажа драгметаллов обнаружена, и сейчас вся местная круть кинется на поиски похитителя. Значит, медлить никак нельзя. Федорыч поддал лошаденке, решительно разгоняя ее в галоп. План у майора был прост — свалить. Имитация куриного бога — эвакуатор на шее. В любой момент можно проверить его работоспособность. Но сначала следует отдать долги. Крашена встретила майора в воротах. Майор шел пешком. Лошадок он отпустил на полпути. Не хотел приводить к хутору погоню, и потому последние пару километров пришлось передвигаться на своих двоих. Причем быстро и в гору. Федорыч запыхался, добыча оттягивала плечи. Но своя ноша не в тягость. Майор радостно улыбался. «Что было?» — с тревогой спросила женщина. Улыбка Федорыча ее не успокоила. «Ярл вернулся? Я слышала крики!» «Расскажу», — пообещал Федорыч. «Сейчас умыться и поесть. У нас мало времени». По прикидкам майора, временной запас был примерно часа на полтора. Еда и гигиенические процедуры заняли не больше получаса. Потом Федорыч пошарил по карманам, выгреб оттуда с полкило серебра, золото лежало отдельно, и высыпал на стол. «Хватит этого, чтоб тебя выкупить?» — спросил он. «О-о-о!» — дрожащие руки женщины потянулись к серебру. Миг, и оно исчезло в недрах ее одежды. А потом и сама одежда полетела на пол, вся, включая исподнюю рубаху. Крашена знала, что Федорычу нравится, когда она совсем голая. И ей очень хотелось, чтобы ему понравилось. И ей это удалось. Пожалуй, в первый раз между ними была настоящая близость, а не терпеливо покорное принятие мужского желания. Федорычу даже показалось, что Крашена кончила. Впрочем, уверен в этом он не был. Но все равно было неплохо. Плохо стало позже. Когда майор, одевшись с добычей за спиной, вышел во двор, то обнаружил, что солнце зашло. Попытка глядеть через отверстие эвакуатора на подкрашенный алым горизонт никаких чудес не вызвала. Он по-прежнему стоял посреди двора, лицезрея чешущуюся о забор свинью и лучившуюся от счастья Крашену. Майор с шипением выдохнул сквозь стиснутые зубы. «Да трахался, мать твою! А времени опять в обрез. Надо срочно валить. Только куда? Непонятно. Логичнее к тому месту, откуда он пришел в этот кровожадный мир. Но если там выход, то, скорее всего, именно там его и будут ждать суровые местные мужики. С самыми нехорошими побуждениями. Эх, сейчас бы патронов, магазинчика два». Тут вспомнился завернутый в человеческую кожу калаш, украшавший стену трофеев в местном варианте рыцарского замка. Спросить у Крашены, что это за хрень такая. Хотя вряд ли она знает. Не таков ее статус, чтобы быть вхожей в графские апартаменты. А может, все-таки, как бы это спросить поделикатнее? Вопросу Крашена удивилась, но он ее не смутил. Более того, она знала ответ. Историю появления в коллекции ярловых диковин человеческой кожи и какой-то волшебной штуковины брат постарше как-то рассказывал младшему в присутствии Крашены. Дело было так. Лет 10 назад на земле Стагнфьорда появился некий колдун. Старики сказали, пришел он из страны, называемой Муспельхейм, поскольку обладал огненным колдовством и даже убил им одного из ярловых дружинников. Засим колдуна, несмотря на все его колдовство, заломали, и по всем правилам местного экзорцизма отправили душу колдуна обратно в этот самый Муспельхейм, а тело его использовали для того, чтобы обезопасить волшебное оружие. Сначала оружие смазали жиром, гусиным, что радовало, а не человеческим, и завернули в кожу, содранную с колдуна живьем. Ибо на внутренней стороне кожи колдуна, как всем известно, нанесены невидимые волшебные знаки, нейтрализующие его силу, дабы она не причинила вреда своему владельцу. Почему живьем? Тоже понятно. Вдруг душа убитого колдуна, освобожденная раньше времени, вместо того, чтобы улететь во свояси, принятся мстить убийцам. Рассказанная Крашеной история Федорыча, мягко говоря, шокировала. Причем не только история, но и то, как она была рассказана. Непринужденно, с жизнерадостной улыбкой. Примерно так в том мире, где Федорыч родился и вырос, женщина рассказывает о том, как у ее подруги в супермаркете вытащили кошелек. Но бдительная охрана изловила карманника, вернула кошелек и передала преступника в руки правоохранительных органов. «А само колдовское оружие ты видела?» — спросил майор. «Нет, не видела». «Уже хорошо. Значит, и Федорычев калаш у нее подозрения не вызвал. Хотя вряд ли кто-то из аборигенов стал бы ее расспрашивать. В здешнем обществе оружие находится вне компетенции женщин. Тем более женщин-рабынь. Это вроде как у хозяйской кошки спрашивать, какой операционкой пользуется сын хозяина. Береги себя!» Федорыч с чувством поцеловал Крашену, поддернул поудобнее ранец с добычей и двинул со двора. Однако далеко не ушел, сделал петельку, путая следы, прошелся ручейком туда-сюда, обозначая ложные выходы. Чтобы окончательно сбить с толку местных собачек, перед последним вымазал подошвы в дерьме какой-то мелкой зверушки, затем взошел на вершину облюбованной для наблюдения за хутором скалы и сделал то, что давно уже хотел, да никак минутка свободная не подворачивалась. Вскрыл заветный бочонок. Бочонок разочаровал. Федорович был уверен, что там золото. При самой грубой прикидке пуд золота стоил где-то $500,000. Охренительные деньги. Но золота в бочонке не оказалось. Вернее, оно там было, но в количестве весьма незначительном. Основным содержимым украденной емкости было серебро. Грамм же серебра, насколько помнил Федорович, тянул максимум на пару долларов. Это если покупать. Продавать дешевле. 20-30 тысяч баксов тоже сумма, но $500,000 — это уже капитал, а тридцатка — не более чем заработок. Останки бочонка Федорович скинул с обрыва, а мешок с драгметаллом затянул потуже, сунул обратно в ранец, а ранец запихал в нору какой-то зверушки, из которой несло застарелым дерьмом. Так что даже если какая-то любопытная псина и сунет в нору нос, хозяева решат, что знают причину ее интереса. Разобравшись с добычей, Федорович с легким сердцем приступил к тому, ради чего и взобрался на вершинку — наблюдению за хутором. И наблюдал до самой темноты. Но погоня так и не появилась. Повезло. А еще это означало, что местная власть пока что не приступила к системному прочесыванию местности. Что радовало. Федоровичу очень не хотелось всю ночь бегать по лесу, который аборигены знали как свои пять, а он так себе. «Повезло», — подумал Федорович, устраиваясь на ночлег. Ночью его вряд ли отыщут, а с рассветом — до свидания. Взвихрится и осядет пыль, и обкраденные грабители — могут искать его, пока не поседеют. А он, кстати, узнает, как работает спасательное устройство. Потому что очень любопытно выяснить, как можно за несколько минут забрать человека из произвольно выбранного места. Это ж просто ниндзюцу какое-то. Будь на месте Гучко какой-нибудь продвинутый шпион, еще понятно. Но друг детства никогда не отличался способностям к пряткам. Скорее наоборот. Никитка Федоров с измальства усвоил: хочешь, чтобы тебя застукали, возьми с собой Юрку Гучко. Тут же вспомнился эпизод с глобальным испепелением супергероя, павшей из безоблачного неба молнией. Это ж какой силы разряд должен быть, чтобы даже обугленных косточек не осталось. Тут в голову Федоровича пришла креативная мысль. Этот, мать его, игровой полигон меньше всего заточен под развлечение туристов-экстремалов. Куда больше напоминает деятельность военного ведомства, отрабатывающего новые технологии. Если дело обстоит именно таким образом, сразу становится понятно, и откуда взялись немеренные деньги и ресурсы. Чудок додумать, и картинка складывалась на удивление четкая. Американская военщина, больше некому, проводит на территории России всяческие людоедские эксперименты. Почему в России? Понятно. Человеческий ресурс более-менее продвинутый, не обезьяны из Сомали. Место до хрена. Власти такие, что за пачку долларов бабушку с мамой продадут. Коли так, то даже исчезновение можно объяснить более-менее логично. Испепеление молнии, например, ударом орбитального лазера. Федорович слыхал, что такие штуковины в принципе можно сделать, а мгновенное исчезновение — какая-нибудь голографическая иллюзия, вроде костюма хамелеона. Все можно объяснить, если за чудесами стоит бабло военно-промышленного комплекса США. На этой мысли рационалистическое сознание Федоровича успокоилось, и он уснул.